терпи, он помазанник. Николай II вешал лучших людей России, терпи, он помазанник. Великая Октябрьская социалистическая революция, свергнувшая помазанника с престола, а затем осудившая и казнившая его грозным и праведным судом народа, является лучшим опровержением таинства миропомазания. Не помогла царю сила свыше, ибо нет и не было ни силы, ни свыше. Такова цена всем помазанием таинства. Ни одного ребенка они еще даже от насморка не спасли, а тем более не сделали высоконравственным человеком. Если родители и общество не воспитают ребенка, то из помазанного может вырасти вор, прохвост, развратник, убийца. А разве крещеный подлец лучше некрещенного? Разве помазанный пьяница менее гадок, чем немазанный? Разве высоконравственный добрый поступок некрещенного человека приносит меньше добра, чем крещенного, только от того, что его не окунали в купель? В таинствах крещения и миропомазания все идет от магии. На шею младенца вешают крест, амулет, ладанку, чтобы он безропотно нес крест свой. Эти амулеты и фетиши, в том числе иногда и крестовидные, носили много тысяч лет назад. Младенца одевают в белые ризы, чтобы он, по магии сходства, вырос чистым. 6000 лет назад в такие же ризы в Древнем Египте облачались жрецы бога солнца Амона-Ра при их посвящении. Младенца обносят вокруг купели, чтобы он благополучно прошел по жизни. Такие же магические уподобительные действия совершали древние дикари-охотники много тысяч лет назад. Хождение по кругу было принято еще у колдунов в Ассиро-Вавилонии за 4000 лет до нашей эры. Затем младенца стригут волосы и, закатав их в воск, бросают в купель. В этом обряде двойное древнее колдовство. Считается, что если восковой шарик не утонет, ребенок будет жить. Но воск, как известно, в воде не тонет. Люди как бы заранее обманывают судьбу. Это первое колдовство. Второе заключено в самой сути постригания. Состригая волосы, их отдают Богу. Жертвуют часть тела, чтобы Бог сохранил человеку все остальное. Это, как говорят ученые, жертва парс про тота, то есть части вместо целого. Так жрецы древних кровожадных богов отдавали им часть тела вместо целого, обманывая их и, гадая о судьбе человека, заранее подделывали ответы. Только после совершения всех манипуляций младенец объявляется крещенным и, согласно тексту «Увещание от Иерея к восприемнику по святым крещении», стоящему в большом требнике, быть из сына тьмы сын света, и матери не протестуют против унижающего их утверждения пастыря духовного, что родили сына тьмы, и даже готовы после этого с благодарностью целовать руку священника. Эти таинства крещения и миропомазания детей не только возмущают колдовством, суевериями, пережитками, унижениями человеческого достоинства, но и приносят явный вред. Ведь не все новорожденные одинаково здоровы, не всех одинаково чистоплотно содержат, а всех детей погружают в одну купель, в одну воду, мажут одной и той же кистью, которая никогда не моется, из одного и того же сосуда с маслом, обтирают общей для всех губкой. Раздевают детей часто на сквозняке. Один пожилой мужчина рассказывал Осипову, какое у него горе. Недавно у нас ребенок родился. Ухаживать за ним взялась теща. Задумала она окрестить ребенка. А выбрала время, да и отвезла за 20 километров в церковь. Было это ранней весной. Мы с женой ничего бы и не узнали, только у ребенка вдруг температура подскочила. Воспаление легких, потом плеврит. Исхудал, кашляет, головку держать не может. Мы ума приложить не могли. Где его так прохватило? Да теща проговорилась. Вот ведь Божие наказание на нас, безбожников. Я уж как в ногу бережно укутывала, а в церкви-то сквозняк гулял, и вода холодновата была. Да батюшка старенький и мешкал долго, Девятерых погружали то пока до Маслица, да до Мира Святого, да до Крестика дело дошло.